Смеркалось. Крупная деревня под звучным названием Залесье располагалась на северо-западном направлении, всего в двух днях пути от Миргорода, столицы славного Миргородского княжества, и было то поселение довольно большим населенным пунктом по тамошним меркам. По крайней мере, большим для простой деревушки, ибо его население составляло уже более 2000 человек, и местный люд давно требовал присвоить им статус пусть небольшого, но города, ведь были здесь и свой постоялый двор под названием Старый Дуб, и свои пекарня, конюшня да винодельня с пивоварней. С востока, юго-востока и юга окружали Залесье дремучие, непроходимые чащи, растянувшиеся на многие километры, из-за чего, собственно, и возникло это говорящее название у деревни. Леса те были богаты зверьем с ценным мехом, вроде норок, куниц и соболей, да грибами с ягодами, и стоит ли говорить, что основная часть населения Залесья издавна промышляла охотой да собирательством, являясь одним из основных поставщиков ценной пушнины для Мирграда. Дела процветали. Но сейчас, под вечер, деревня странным образом затихла. В окнах изб, закрытых изнутри массивными ставнями, едва заметно горели масляные лампы да свечи, а на кривых улочках Залесья не было ни души. Лишь в таверне «Старый Дуб», располагавшийся практически в самом центре селения, редко раздавался нестройный гул голосов. Что-то сильно напугало местных жителей, раз они предпочли запереться в своих домах на все ставни и засовы.